Петя стервенело заколотил заднюю дверь. Створка слегка приоткрылась, затем еще, и в образовавшуюся щель протиснулась наружу тощенькая девушка. Петя помог ей выдернуть сумку, которая, казалось, застряла где-то в середине автобуса, и тут же змеей просочился внутрь. Недовольно задвигал локтями гражданин ступенькой выше. Поерзав, он пристроил локоть на Петиной голове и затих. Тут же завозился сосед справа, поочередно и тщательно наступая на Петины ноги, толкнул ее под коленку, да прямо в нерв, так что Петя присел. «Ничего, это ничего, это временно. На новой работе у меня будет машина», – утешал себя Петя. Тут автобус коварный незаметно подобрался к станции метро и открыл двери. Злобно гудящий улей пассажиров стал напирать и наседать на Петю, и он неловко спиной вперед вывалился из автобуса, чуть не сев при этом в корзину с цветами. «Нашла, где поставить оранжерею», – злобно садил он молоденькую торговку букетами и рысью кинулся в переход. Толпа из автобуса заметно отстала, и Петя сам себя похвалил за хорошую спортивную форму. Когда он добежал до турникета, даже гул толпы перестал быть слышен. «Ага, сегодня мой день», – мысленно воскликнул Петя и, сунув карточку в турникет, ступил на пустой эскалатор. Никто не загораживал путь и не мешал движению. Петя, решившись, побежал вниз, прислушиваясь к свистящему в ушах воздуху. Неладное он почувствовал только в самом низу, когда его оглушила внезапная тишина. Будочка дежурного была пуста, платформа тоже была пуста. Петя прошел несколько шагов вперед, заглянул за колонну. Пусто. Никого. Над головой с неприятным треском замигало и погасло матовое световое табло. Он подошел к краю платформы и заглянул в туннель. Из туннеля пахнуло вечной мерзлотой, и, отшатнувшись, Петя в страхе побежал в другой конец станции. С разбегу наткнулся в железную решетку. С тоской сунул лицо между прутьями и посмотрел туда, куда вели мраморные ступени. Вверх, наружу. Там не было света. «Кто-нибудь?» – робко позвал Петя. Стены молчали. Прошло несколько минут. Петя услышал, как где-то в желудке неотвратимо тикают внутренние часы. Через 30, 29, 28 минут собеседования, крутящийся стул и бесплатный кофе. Оторвавшись от решетки, завывая и высоко поднимая колени, Петя помчался обратно к эскалатору. «А пусть с ним метро», — думал он. «Да, я потрачу эти несчастные 80, нет, 70, пожалуй, рублей на такси. Деньги, тьфу, денег будет много. Денег будет столько, что...» К его ногам скатился камешек и звонко шлепнулся на мраморный пол. Петя изумленно поднял голову и обнаружил, что эскалатор, как таковой, существует лишь в виде перил, ступеньки куда-то делись. «Кто-то украл ступеньки», – озарила Петю внезапная догадка. И он решительно начал карабкаться вверх, посыпающейся под ногами щебенки, цепляясь за перила. Но уже через 3 метра кончились перила, и горка поднялась перед ним почти вертикально, ударив его прибольно по лбу. Петя сполз на животе вниз, прислонил ушибленный лоб к холодному мраморному полу и полежал так немножко, собираясь с мыслями. «Надо что-то делать», — подумал он, — «иначе можно катастрофически опоздать, опоздать на всю оставшуюся жизнь, наполненную солнцем, который косыми лучами падает сквозь жалюзи на ореховый стол». Решительно вскочив, Петя снова подбежал к краю платформы и строго посмотрел на табло, которое показывало время отсутствия поезда. Время отсутствия поезда отсутствовало. Время, которое Пете было отмерено до собеседования, приближалось к критическому. «Здесь просто ремонт», – осенило Петю. «Самый тривиальный ремонт. Экскалатор поломался, вот его завалило как. Вот и закрыли станцию во избежание». Ах, как полегчало Пете в этот момент. Все наконец-то объяснилось и стало не таким пугающе непонятным. И словно в подтверждение его догадки, мимо платформы, не останавливаясь, пронесся поезд, весело сияя желтыми электрическими окнами. Петя запрыгал, радостно замахал поезду рукой, закричал: «Счастливого пути!» Сзади послышался шорох, и еще несколько камешков скатились к Петиным ногам. Он медленно опустил поднятую в приветствии руку, обернулся и почувствовал себя нехорошо. Гора щебенки дрожала, дрожала и шевелилась. С нее срывались отдельные камешки и катились вниз. Еще мгновение, и гора неотвратимо поползла на Петю всей своей неизвестной массой. Заорав дурным голосом, Петя помчался от лавины в другой конец платформы. Добежав до решетки, он попытался забраться по ней вверх, но понял, что ему мешает портфель, с которым не осмелился расстаться, надеясь на лучшее. Лавина гремела за спиной. Петя повернулся, прижал спиной к решетке и зажмурился. Перед ним пронеслась вся его жизнь, кофе с длинными ногами и растворимые девушки в личном автомобиле орехового дерева. «Мужчина, гражданин, там человек, товарищи!» Петя выпрямился. Он был готов принять свою смерть достойно и не стал обращать внимания на галлюцинации, которые посчитал признаком малодушия. «Откройте решетку немедленно! Где камеры? Дайте свет! Какой сюжет? Обалдеть!» Первая волна лавины накрыла ботинки Пети грязным песком. Петю показывали по телевизору целый день, во всех новостях. Бывшее начальство звонило и заботливо предложило 3 оплачиваемых дня на восстановление сил. Будущее начальство, чарующим голосом длинноногой секретарши, говорящей в телефонную трубку с придыханием, великодушно перенесло собеседование на следующий день. Пока Петю, завернутого в одеяло, снимали для новостей, он выпил 5 бумажных стаканчиков растворимого кофе, совершенно бесплатно. Всю ночь Пете снились пальмы и бикини. На следующий день, выйдя из дома заранее, он решительно взял такси. Водитель согласился на 70 рублей и помчал вперед. Лихо миновав пробку, проскочив по дворам, машина вырулила на совершенно пустой проспект. «И что?» – спросил капитан, которому рассказ в целом понравился, хоть и напоминал местами предыдущий. «Да ничего. В метро не ходи, вот что». «Погоди», – припомнил друг Снив. «Так построили же 13-ю станцию на кольце, как ее, площадь Суворова». «Построили», — согласился Квазиморда, «меж Козерога и Водолея построили. А как открыли ее торжественно, так сразу Москву-то и накрыло. Так что в метро не ходи, я тебе говорю. И вылазь уже, раз собрался. Пора». Снив послушно вылез. «Удачи, капитан. Может, еще и встретимся. Зона ж маленькая, как деревня. И вот еще. Я кое-что написал в часы досуга», — сказал несколько застенчиво Квазиморда и протянул Снив общую тетрадь замызганной обложки из красного пластика. Для сохранности она была упакована в полиэтиленовый пакет. «Почитай, может понравится. Задумаешь издать в каком журнале, ради бога. Хоть под своим именем. Гонорар можешь пропить. Дарю». С этими словами Квазиморда захлопнул дверцу, лихо развернулся на месте и, мигнув красными огнями, двинулся в обратном направлении. Только сейчас Снив понял, что помаленьку начинает смеркаться. Размышлять о поведении явно чокнутого сталкера или идти дальше к пресловутому райотделу полиции, несомненно, второе. Капитан убрал подарок Квазиморды в рюкзак, поудобнее пристроил его на плечах, еще раз прислушался к удаляющему рокоту двигателя и зашагал по тротуару к первой Крылатской улице. Глава 17. Продюсер был одет со вкусом, но рационально. Камуфляж, ботинки, шлем – все явно дорогое, из специальных магазинов. На плече неизвестно собравшимся автоматическая винтовка, которую тут же принялись рассматривать. На поясе кольт, тоже какой-то новомодный. Референт Эдуард тоже походил на человека, хотя камуфляж на нем был попроще, а вооружился он бесшумным валом. «Хорошо», – подумал упырь, – «если с дур начнет во что-то палить, то хотя бы без звука внимание не особо привлечет». Михайловский представил нам съемочную группу. Опасения упыря не оправдались. Стояла группа всего из 3 человек. «Это Костя, оператор», – показал Оскар Никитич на пузатенького веселого мужичка лет 30. Тезка упыря был весь увешан чехлами и кофрами. «Это Игорь, второй оператор». Игорь был совсем молод, тоже весь увешанный и с усами, как у аспирина. У обоих операторов пистолеты, вроде как беретты. Правильно, им больше и не нужно. Третий член группы запаздывал. Собственно, на пожар никто не спешил, и у человека даже могли быть уважительные причины. Но упырь не очень любил безответственность. Однако, когда опоздавший наконец явился, критиковать его не было никакой возможности. «Володя Белов», – с гордостью сказал продюсер, словно он сам родил и воспитал Володю Белова. Спирин присвистнул. Сантехник тихо матюкнулся, а Бармаглот с некоторым восторгом спросил. «А автограф можно?» «Парни, вы что?» – удивился, улыбаясь Белов. «Какие автографы? Мы тут все в одной лодке». Упырь покачал головой. Продюсер таки подложил свинью, да еще какую. Он сделал знак Михайловскому отойти в сторону. Тот послушно отошел. Рандеву проходило в Одинцово на окраине, где сталкеров ждали 2 приземистых джипа, на которых прибыли Михайловский и компания. Прислонившись к одному из них, упырь укоризненно произнес. «Что же вы делаете, Оскар Никитич? Зачем нам Белов? Я же прекрасно понимаю, что современный кинематограф вполне позволяет вам наснимать реальных планов, а потом вставить туда актера. Зачем его с собой в зону-то тащить? Ведь это же Владимир Белов, лауреат премий Венеции и Канны, звезда и все такое, да, да», закончил за упыря продюсер. «Я прекрасно понимаю.

что в зону как таковую мы пока не входим. Здесь так, предбанник зоны. А скоро мы заляжем на ночлег так, чтобы пораньше с утра встать и двинуть дальше. Объяснил? Вроде как. Еще вопросы? Мобильной связи тут нет? Это снова Белов. В принципе, нет. Различные электронные и не только устройства в зоне работают по-разному. Потому не удивлюсь, если упырь прервался. А зачем вам связь, если не секрет? Девушка у меня, развел руками Белов, обещал позвонить. Ага. Так вот, я не удивлюсь, если ваш телефон будет в каких-то местах работать идеально. Но и не удивлюсь, если из телефона вам в ухо шибанет разрядом так, что голова оплавится. Случалось такое. Актер несколько сник. То есть лучше не звонить? То есть лучше не звонить, кивнул упырь. Если вопросов больше никто не имеет, предлагаю двинуться. У меня еще вопрос, лез оператор Костя. Снимать-то нам можно? Или тоже не будет работать? Тогда в чем идем? С камерами обычно проблем не было, пожал плечами упырь. Иначе бы я вас сюда и не вел. Но без моего разрешения ничего не снимать и никуда не лезть. Накажу. Операторы помрачнели. Ладно, на ходу можете снимать, что хотите, смилостился упырь. Но в сторону не отходить. А то подумайте, ах, какой ракурс хороший, вон с того холмика, и попретесь, а там не холмик вовсе, а бабкина сиська. Операторы невесело захихикали, а референт спросил, а что такое бабкина сиська? Страшная вещь, лучше увидеть, чем слушать. Попадется, продемонстрирую, хотя лучше бы не попадалось. Все, пора. Эй, а по маленькой, чувак, напомнил Спирин, традиция. Да, точно. «Стар становлюсь», — сказал упырь, вытащил фляжку и пустил ее по кругу. Выпили все по глотку, без фанатизма, даже референт. Что ж, подумал упырь, а теперь вперед. И громко сказал, пошли что ли, с Богом. Глава 18. Сниф проснулся, почувствовав, что кто-то тянет из его кармана фляжку. Не открывая глаз, капитан резко схватил за руку карманника. Точнее, хотел схватить, никакой руки не было. Резкий какой, зло подумал Сниф, вскакивая. Широкую щель над ржавым остом «Жигуленка», которым капитан загородился на ночь в стенной нише, сочился серый утренний свет. Сниф крутанулся на месте. Где же этот гад? Заночевал, называется, возле бывшего отделения полиции, и тут же обокрасть норовят. Однако в закутке, кроме него, никого не было. Сниф нахмурился и почувствовал, как фляжка снова поползла из кармана. «Ах ты!» Капитан хватанул воздух рядом с карманом и с изумлением увидел, как фляжка, его собственная фляжка, неспешно поплыла по воздуху прямиком к выходу. Следуя из-за ней, из карманов потянулись прочие вещи. Сниф, чертыхаясь, завертелся на месте, пытаясь удержать расстегивающиеся молнии и на ходу отлавливая кувыркающие в воздухе предметы. Только после того, как выскочивший из кобуры пистолет прибольно стукнул его по лбу, и тоже рванул на выход, Сниф опомнился. Два прыжка, нагнав ретивое оружие, вцепился в него обеими руками и потянул к себе. Пистолет упрямо не хотел возвращаться к хозяину. Одеяло убежало, улетела простыня, сопя от напряжения пробормотал капитан. И подушка, как лягушка, ускакала от меня. Проси Господи, что цитирую богохульство сие. В ответ пробасило снаружи, и пистолет перестал сопротивляться. Сниф по инерции подался назад и, не державшись, прибольно шлепнулся на задницу. Пистолет летел к стене, где и замер, не делая более попыток к бегству. «Зашибись! Это что, пароль был?» – обалдело спросил сам себя Сниф, сердито крикнул. «Какого хрена? Вещи верните, сволочи!» Скелет «Жигуленка» сдвинулся в сторону с противным скрежетом, и Сниф отвалил челюсть, увидав на пороге самого натурального попа. Священник был седобород, одет в рясу, истрепанную внизу так, что она превратилась в сплошную бахрому. Из-под рясы торчали ноги в черных кроссовках, на груди висел огромный серебряный крест, а на плече изрядно пошарпанный укорот АКСУ. Поп сгрузил перед капитаном сбежавший из кармана в пожитки и виноват сказал, «Прости их, ибо сами не ведают, что творят». «А?» – похлопал глазами Сниф. «Воспитую, но тщетно. Клептомания нескоренимая, погрязли буквально идолы. Лучше вор, нежели постоянно говорящий ложь. Но оба они наследуют погибель», – доверительно сообщил поп и протянул мозолистую пятерню. «Отец Никон, и запомни, не Кэнон, а Никон, не путай, а то прокляну». «Сниферов Сергей», – пожал руку попу Сниф, – «капитаном ЧС». «Ты не сталкер, что ли?» – удивился отец Никон. «Или и сталкер из военных?» «Не, я вообще не сталкер», – кратко ответил Сниф и сделал неопределенный жест рукой. «Что? Что это было?» «Все вернули?» – засветился поп. «Вот, фляга, ножик, платок носовой». «Кто вернул?» – завопил Сниф, понимая, что больше не может выносить этого абсурда. «Да эти, шалопаи, паства моя, прости их, Господи!» – виновато махнул в сторону выхода отец Никон. Сниф посмотрел и резво начал отползать к стене, пытаясь нащупать валяющийся там ствол. Из-за поваленного жигуля выглядывало по меньшей мере десятка два шишкастых уродливых голов с горящими глазами. Головы бормотали, шипели и явно что-то затевали. Капитан увидел, как куча почти детских ручек вытолкала из-за машины двух небольших мутантов, и тут, наконец, в руку ему лег пистолет. «Ложись, батя!» – крикнул Сниф, прицеливаясь. Мутанты злобно заверещали, и пистолет снова вырвался из руки капитана. «Хана нам!» – понял Сниф. «Сейчас они нас обоих уделают». Отец Никон повел себя неожиданно. Скочив, он замахал руками на мутантов и сердито забасил. «Да коли же это будет продолжаться, я вас спрашиваю? Пошли вон! Вон пошли!» Мутанты ответили ему жалобным разноголосым писком. Сниф вертел головой, начиная понимать, что эти уродцы, облаченные в лохмотья, эти упыри с шишкастыми головами и недоразвитыми лучонками, они и есть та самая паства, о которой толкует отец Никон. Капитан почувствовал смутное беспокойство. С одной стороны, оно, конечно, хорошо, что поп ими руководит, хотя пока не ясно, руководит ли. С другой стороны, вот именно, может и не руководит вовсе, а может этот поп и сам мутант, похлеще гнусных карлов. «Да ты не бойся», – меж тем ласково обратился к Снифу отец Никон. «Ты сам-то православный или же христианин хотя бы?» «Агностик», – мрачно ответил Сниф, решив, что притворяться у него нет ни сил, ни желания, будь что будет. «И тоже хорошо», – согласился отец Никон. «Сильная, значит, натура. Это слабым вера обыкновенно нужна. А вот, к примеру, Сниф вытащил из кучи фляжку, открутил колпачок и сделал хороший глоток. Отец Никон прервал свои тирады и посмотрел вопросительно. Капитан молча протянул ему фляжку. «Благодарствуйте, не откажусь», – с достоинством произнес отец Никон и тоже сделал хороший глоток. «Ты напояешь горы с высот твоих, плодами дел твоих, и насыщается земля. Ты превращаешь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу и вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает лице его, и хлеб, который укрепляет сердце человека». Карлы индифферентно смотрели на выпивающих. «А эти, кто они, бюреры, что ли?» – вспомнил капитан, что ему рассказывал брат. «Нет, какие бюреры? Бюреры все там остались, в старой зоне. А у них пастырем мой коллега, отец Дормидонт. А этих я так и зову, карлы. Сталкеры, небось, свое название придумают, ну да это их дело. На бюреров же мои карлы почти совсем не похожи. Разве что телекинетики. Живут не стаями, а обособленно. Мусор всякий не собирают. А главное, питаются в основном растениями. Аки богопротивные веганы. Не знаю, что зимой с ними делать. Хотя, раз такими умысленно, как-то прокормятся. Вы-то сами как сюда попали? Да как в Библии. И сказал мне Господь, встань, пойди в путь пред народом, ответствовал поп. На самом-то деле я местный. На улице Самокатной проживал, где водочный завод. Келья у меня там была. Сейчас плохое место, совсем не хожу туда больше, надалековато. Здесь помаленьку обжился, и храм тут есть на Большой Филевской, захаживаю порой, присматриваю. Поп вздохнул. А ты-то сюда зачем? Не сталкер, говоришь? Брат я ищу. Вот, капитан вытащил фотографию Вадима, показал отцу Никону. Не встречался вам? Поп внимательно смотрелся в снимок, отрицательно покачал бородатой головой. Нет, не видал. Дело доброе, но как же ты найдешь его? Москва чай не маленькая. Я примерно знаю место, где брат пропал. И вот еще что. И Сниф рассказал священнику о своих вещих снах. О том, что сегодня сна не было. Отец Никон внимательно выслушал капитана и сказал. Плохое место твой, Филевский парк. Очень плохое. Почему, батюшка? Сектанты там обосновались. Зовут себя выжившими. Молятся идолам, чужих не любят. Если твои сны и впрямь вещи, или у брата артефакт есть, который их тебе передает, вполне возможно, они зачем-то его у себя держат. Что же делать с тобой, раб Божий капитан? Я дальше пойду, решительно сказал Сниф. Если можете чем помочь, помогите, буду благодарен. Сделаем вот так. Поп открыл висящий на поясе большой кожаный кошель и порылся там. Достал что-то вроде обрывка кожного ремешка, сунул Снифу. Держи, это для связи. Мои карлы приволокли. Они часто непонятные притаскивают, а я в основном выбрасываю. А вот насчет этого уразумел ненароком. И что с этим делать? Сниф повертел в руках ремешок. Пока припрячь. А если надо со мной связаться, завяжи в петлю да повесь на ухо. У меня другая такая же. Я тебя услышу, и ты меня услышишь. Как закончишь говорить, снова развяжи да убери, а то разрядится. Я не ведаю, насколько заряда хватает. Иди осторожно. Тут, хотя и недалеко с виду, места неприятные. Кругом таких, каких только богомерзких созданий не бегает. Сам вот вынужден с оружием ходить. Иисус еще говорил, теперь кто имеет мешок, тот возьми его, так же и сумму. А у кого нет, продай одежду свою и купи меч. И поп полюбовно погладил свой облезлый укорот. Сколько их там, этих выживших, поинтересовался капитан, собирая украденные Карлами вещи. А того я знать не могу, но полагаю, десятка два. И мужики, и бабы. Последние, небось, попасть не мужиков будут, ибо бабы. Ну, знаешь ты, к чему это я. На что баба способна? Ага. Вы ж батюшка-монах, наверное, хитро улыбнулся с них. Отец Никон тоже расплылся в улыбке и сказал, наставительно подняв палец. Монах – это мужчина запаса. Тяжелую годину всегда призваться может. Карл заскрипели и залопотали. Неужели смеются, поразился капитан. Гаденькие все-таки создания. Как только священнику не противно с ними возиться. Вот что бес животворящий делает, как говорится. Отец Никон в сопровождении, следующий на почтительном расстоянии паствы, сопроводил Снифа до Суворовского парка. Было уже совсем светло, и капитан только сейчас вспомнил, что даже не подкрепился с утра, только выпил немного с попом. Ладно, в парке всегда можно будет перекусить. Сяду на пенек, съем пирожок, лишь бы самого никто не съел. Счастливо тебе, капитан, пожелал на прощание отец Никон, и да пребудет с тобой помощь небесная. «С нами Аллах и два пулемета», – машинально пробормотал с них и тут же испугался, что поп обидится, но тот лишь расхохотался, оглаживая бороду. Капитан свернул с улицы и углубился в парк, глянувшись на священника и его паству. Отец Никон, продолжая улыбаться, махал рукой вслед, а Карлы, негромко веща и толкаясь, выглядывали из-за микроавтобуса с эмблемой DHL. Когда Сниф обернулся во второй раз, поп и Карло уже скрылись за ветвями деревьев, сомкнувшимися над тропинкой. Почему-то капитану стало грустно. Отец Никон казался частью того старого мира, надежной и дышащей спокойствием. Никогда Сниф не был верующим, но живо представил, как они с священником пьют чай у костерка, а Карло подносит им блюдце с печеньем и считают для развлечения избранные места из Библии. «Может, увидимся еще, святой отец», – пробормотал капитан и поискал в кармашке кожаный ремешок-артефакт. Не утерял ли? Ремешок был на месте. С тропинки, которая впереди переходила в асфальтированную, Сниф свернул. Парк был довольно цивилизованный, первозданная зелень то и дело сменялась велодорожками, детскими площадками, даже памятник Суворову попался. «Ну да, парк же ведь Суворовский. Интересно, что он тут делал, Александр Васильевич? Охотился, что ли?» На детской площадке с разноцветными веселыми лесенками и горками обосновалась колония неведомых тварей. Металлические пластиковые трубы и поручни плотно обсели белесые комки, напоминающие ватные. Комки пульсировали, словно дышали, а некоторые едва заметно ползали. Агрессии в отношении Снифа твари не проявили, и он обошел площадку подальше. В самом же лесу, то бишь в дикой части парка, все выглядело как обычно. Деревья, кусты, трава, цветочки. Белка пробежала, взмахнув хвостом. На белку Сниф среагировал, вспомнив не столь давнюю атаку бельчьей стали и стаи и эпическую битву с нею зануды. Но зверек даже не обратил внимания на капитана. Что-то цверкнул свой зубы и махнул на осину, скрывшись в листве. В парке не мудрено было заблудиться, хотя Сниф и пытался выдерживать направление. Он всерьез рассчитывал добраться до завода имени Хруничева максимум через несколько часов и прикинул, не спуститься ли к реке. Река никуда не денется, и если идти вдоль берега, упрешься фактически в завод. Правда, судя по карте, там открытое место, частично цивилизованная бетонированная набережная. Пляжи, небось, ресторанчики разные, видно все как на ладони, и мало ли что завелось в воде. Но когда Сниф прошел мимо двух перевернутых лавочек, во второй раз и уперся в ту же населенную ватными комками детскую площадку, он понял, что реки не избежать, если только ему удастся к ней выбраться. Прошло 2 часа. С ним все так же плутал по зарослям, понимая, что дело нечисто. С ориентацией у капитана всегда был порядок, и одно дело ненадолго заблудиться в незнакомом парке, но совсем другое – не выйти к такому мощному ориентиру, как река, причем находящемуся в 2 шагах. Несколько раз Ниф указал, что он уже чует свежесть большой воды, он ускорял шаг, но снова и снова выходил то к детской площадке, то к летней кафешке с мрачными запеленными стеклами, возле которой толпились усыпанные опавшими листьями столики. Устав и плюнув, капитан уселся за крайний столик и съел банку фасоли в томатном соусе. Вокруг было тихо и спокойно, раздражала лишь приоткрытая дверь кафе, поскрипывающая на ветерке. «Зайти, что ли, внутрь, проверить, что там полезного есть», – подумал Сниф. «Нет, запасов и без того достаточно, а внутри темновато. Мало ли кто там мог поселиться или спрятаться. Не стоит искать на свою задницу приключений, их и без того достаточно. Собаки вон чуть не захавали, если бы не Квазиморда на своем уборочном грузовичке, сейчас вполне могли бы капитанские косточки голодать». Аккуратно бросив банку в стоявшую неподалеку урну и только потом осознав некоторую глупость своего поступка, капитан встал, запил фасоль водичкой и в очередной раз двинулся к реке. Кафешка на карте обозначена, разумеется, не была, не тот масштаб и детализация, а жаль. Поверхность под ногами вроде бы как пошла под уклон, и капитан обрадовался, но тут же снова вышел к установленному возле асфальтовой дорожки стенду. Со злости Сниф прочитал, наконец, что там написано, и узнал много интересного. К примеру, что одна из достопримечательностей Филикунцевского лесопарка, в состав которой входит Суворовский парк, Кунцевское городище, одно из древнейших укрепленных поселений на территории Москвы. Тут сохранились земляной вал и ров, а в результате раскопок были обнаружены следы чистокола, остатки жилых хозяйственных построек, а также более ранние культурные слои, относящиеся к какой-то дьяковской культуре. Также в излучине Москвы-реки находилось имение Кобринский ключ, одним из владельцев которого был полководец Суворов, что и предопределило название парка. Отсюда, видать, и памятник. Но все это никак не помогло Снифу в его поисках водной артерии, равно как и нарисованная здесь же схема парка. Да, вот кафешка, где он фасоль съел, вот памятник Суворову, вот река. Но если, блин, идти в ее сторону, ты выходишь куда угодно, только не к реке. Капитан разбушевался. Он выдернул из земли стенд, повалил его, растоптал, прыгая, словно дикарь на празднике бога крокодила. Потом махнул рукой и побрел в очередной раз в направлении реки. Вышел к детской площадке. Не той, что поработила Белеса и Вата, а к другой, с виду совершенно безобидной и никем не захваченный. Покачался на качелях под повизгивание давно не смазанных подшипников, потом забрался на самый верх решетчатой ракеты, надеясь с высоты увидеть реку сквозь деревья. Ничего не увидел и решил лезть на дерево. По деревьям Сниф, как и любой толковый пацан, изрядно полазил в детстве. С тех пор он утратил гибкость и слабоумную отвагу, свойственную детям, но забраться на вон ту липу в принципе мог. Капитан понимал, что пользы от этого будет мало. Ну, увидит и что. Увидит и дурак может. Ты попробуй дойти сквозь аномалии. А то, что здесь вершит свои темные дела, некая зоновская аномалия, Сниф уже осознал. Тем не менее, на дерево он все-таки все равно полез и реку увидел. Совсем недалеко, вода поблескивает на солнышке, мелкая волна, у берега полузатоплен небольшой прогулочный теплоходик. Зрелище слегка прибодрило Снифа, но потом он посмотрел вниз и увидел, что к детской площадке выбредают из зарослей несколько обтрепанных фигур. То ли бакланы, то ли мертвогрызы, то ли еще какая местная сволочь. А самое обидное в происходящем было то, что рюкзак и автомат Сниф оставил на детской горке, чтобы не мешали лезть на дерево. При себе у нее имелись только пистолет и нож. Фигуры неуклюже бродили по площадке, натыкались на лавочки, качели, песочницы. Иногда некоторые замирали, словно бы принюхиваясь, подняв лицо кверху, но Снифа на дереве, кажется, пока не замечали. Не обратили внимания и на рюкзак с автоматом, лежавший на видном месте. Наверное, неживыми предметами не интересовались. Теперь Сниф понял, что это, скорее всего, мертвогрызы. Балаклан смирный, столбник стоит на месте, а эти явно что-то ищут, и морды у них противные, нечеловеческие. Видел же, встречались. Правда, тогда у него был автомат. Вариантов, как и в случае с собаками в детском саду, было два. Или попробовать дождаться, пока мертвогрызам надоест тут шариться, и они уйдут во свояси, или перебить их из пистолета прямо с дерева. Пока в зоне внимания четверо. Нет, пятеро. Он еще один ковыляет. Черт, да это же ребенок. В пистолете 9 патронов плюс запасная обойма. Плюс все. Стальное в рюкзаке. Ну и нож еще. Хотя с ножом против таких уродов не катит. Его же в голову бить надо. Капитан спустился немного ниже и устроился на толстой ветке, свесив ноги и наблюдая за мертвогрызами. Те продолжали неторопливое движение по площадке. Один споткнулся о край песочницы, упал, долго и коряво поднимался. Ребенок, девочка лет 12, в яркой синей футболке с пятачком из американского мультика про Винни-Пуха, остановилась прямо под деревом, на котором сидел Сниф и чего-то ждала. А потом посмотрела вверх белыми мертвыми глазами, разинула пасть и громко закричала, указывая на Снифа пальцем. Глава 19. Соболь тащил неизменные два ружья из коллекции. Охотничьи фирмы «Зауэр» три кольца, сделанные в Германии в 1937 году, и отечественная МЦ-111-12, которую он ценил еще больше. На ходу бухтел негромко. Обратите внимание, горизонтальное расположение стволов. Запирание стволов тройное, при помощи оси шарнира, подствольных крюков и рамки запирания. Стволы демиблок, обеспечивающие повышенную прочность. Ударные механизмы – полные замки, расположенные на отделяемых боковых досках. Съемное цевье имеет кнопочную защелку, расположенную перед цевьем. Спусковой механизм изготавливается в варианте с двумя спусковыми крючками. Цевье и ложа с пистолетной или прямой формой шейки изготавливаются из высококачественной ореховой древесины. Для обеспечения высокой безопасности обращения ружье оснащено предохранителем, расположенным на шейке приклада, и интерсепторами, а также указателями взведения курков, расположенными на боковых досках. Калибр 12, патронник 70 мм, гордо вещал он киношникам. Упырь всю эту манту услышал уже раз 10 минимум, а вот киношники почтительно внимали, кивая головами в нужных местах. После живописания МЦ Соболь обычно переходил к Зауэру, добытому его дедушкой в качестве трофея еще в Великую Отечественную. Что ж, пускай слушают, проникают с уважением. Жалко, что ли? Опа! Это был сантехник. Чего там стряслось? Семецкий родился, растерянно произнес он. Прикинь, на ПДА упало. Что за бред? А число сегодня какое, чувак? Лениво спросил Аспирин. Не помню. А при чем тут число? День рождения у Семецкого сегодня. Понял? Не понял. Я и мой брат дебил. Ты что, не в курсе, что у человека есть дата рождения? Когда он на свет явился в муках и т.п., чувак. И чё? Это ж Семецкий. Ну и ё. Чувак, ты, походу, в последний выброс домой не пошел, как мамка велела, а в песочнице копался. Кончай, Аспирин. Я правда не догнал. Отправь поздравления, пожелания здоровья, счастья, долгих лет жизни. Ну, ты и ценник, Аспирин, покачал головой упырь. Продюсер, слушавший разговор, оживился. Простите, это тот самый прославленный Семецкий? Может, нам имеет смысл внести в сценарий? Легенды зоны – это всегда интересно, народ это любит. Семецкий разве в старой зоне не остался? – спросил актер Белов. Тоже разбирается, поди ж ты. Хотя, небось, готовился, начитался книг, их про зону тысячи написано. Брехня в основном, само собой, но зачастую интересная. Остался, но бывает выскакивает на ПДА и здесь. Правда, такой в первый раз вижу, чтобы родился, лениво пояснил упырь. Кстати, в Москве ПДА работает абы как, и доверять им бы я не советовал. Точно, чувак, возбужденно воскликнул Аспирин. Сообщения какие-то левые гонят. На местности определиться вообще капец нереально. Я даже брать не стал, чтобы не путаться лишний раз. Только отвлекает. У меня вот тут свой ПДА, встроенный. Прикинь, чувак. С этими словами Аспирин звучно постучал себя пальцем по лбу. Отряд двигался по МКАДу с нормальной такой скоростью, не шумел, никто не лез куда не следует. Всем этим упырь был крайне доволен, но никакой это не демонстрировал. Скажи новичку в зоне, что он молодец, и все правильно делает, тот же совершит ошибку. Не исключено последнее. Был такой фазан, откуда-то с Карпат, туповатый паренек, но весьма старательный. Шел след, если велели замереть, стоял камнем, пока с места за руку не стащит. А артефакт нашел, в руки не брал и в рот не тащил, сразу звал старших. И вот угораздило же на привале похвалить его расслабившемуся после стаканчика сталкеру Шету. Фазан как раз щи сварил, грамотно провесил болтами дорогу к родничку, посуду или рожу помыть, да пить, в принципе, родничок позволял, почти чистенький. Шет и расхвалил новичка, вот все вы, говорит, дескать, так. Тот на радостях затеялся чай заварить, поскакал опять к родничку по провешенной безопасной тропке, и с тех пор никто фазана не видел. Всего-то на 15 метров отошел, во вражек. А нашли только чайник. У родничка валялся. Нет, доброе слово, оно и кошке приятно. Но кошек в отряде не было, поэтому упырь и помалкивал. Зона уже чувствовалась, хотя и совсем не так, как привык чернокожий сталкер. Старая зона она накрывала, и он даже знал место, где обычно случалось после прохода за периметр. К слову, и периметр там был не такой ползучий, как здесь. Прорывы случались, но граница оставалась границей, а тут хрен поймешь. И чуйка тут другая. Упырь вспомнил, как был у них сталкер Панасоник, который ссался и потому всегда вползал в зону с голым задом, без штанов. Ну, чтобы портки не мочить или там памперс не надевать. Неудобно в памперсе ползать. Не маленький и не старенький, поди. Потом, понятное дело, Панасоник штаны надевал, но неприятный осадочек у всех оставался. Итогом стало то, что Панасоник завязал и уехал в Молдавию. Он вроде как оттуда родом был. И завод затеял. Даже писал, наверное, приезжайте, мол, в гости, вином угощу, малыгой разной, голубцами, или что там эти румыны жрут. Никто не поехал, ясное дело. Упырь нынешнюю зону чуял зубом. Левый нижний клык начинало дергать, словно стоматолог в него свое поганое сверло вкручивал. Вот и сейчас вкрутил так, что упырь даже остановился, охнул и привалился спиной к съехавшему на обочину китайскому джипу «Великой стена». Отряд тут же остановился, подбежал аспирин и участил спросил. «Чего, чувак, зона рубит?» «Она, сволочь!» – страдалчески морщись и двигая челюстью кивнул упырь. Остальные смотрели на них, одни спокойно и привычно, другие, то есть киношники, с сочувственным любопытством. А Белов даже слегка погримасничал. Видать, прикидывал, как такое сыграть потом, когда будут доснимать оставшиеся сцены. Уже за зоной, по возвращении. Черт с ней, подумал упырь. И достал из кармана куртки блистер с обезболивающим. Сунул в рот сразу три таблетки, разжевал, стараясь не попадать на болевший зуб, сплюнул сладковатую горечь. «Может, привольнемся?» – спросил Бармаглот. «Нет, дальше пойдем. Успеем еще. Да нехорошо вот так на трассе. Что-нибудь поприличнее присмотрим. Вариантов масса. Тут непростые люди жили». «Да, это точно», – подтвердил Михайловский. «Приходилось бывать тут у разных». Они тронулись на метров через 50, стало по-разному плющить остальных. Не всех. Белов и продюсер ничего не почувствовали. Референт часто икал, стеснительно прикрыв ладошкой рот. Операторы выглядели мрачными, видать, тоже что-то чувствовали. Сантехник пожаловался, что сильно ноги чешутся, хоть снимай ботинки да скребись. А аспирин молча вытащил из рюкзака длинную ленту туалетной бумаги и уединился за желтой маршруткой. По идее, следовало за ним присмотреть, подстраховать. Но здесь было безопасно, а уж мелочь всякую аспирин и сам заметить, не маленький. А на привал они остановились уже за МКАДом, выбрав в качестве убежища огромный автобус. У него даже не сели аккумуляторы, а потому в салоне включили свет, задернув на всякий случай плотные шторки. На крышу послали Бармаглота, точнее он вызвался сам. Остальные принялись готовить ужин, точнее вынимать из рюкзаков кто что хотел. Не суп же варить в автобусе, в самом деле. Жевали молча, алкоголем баловаться не стали. Это на ночь, чтобы спалось лучше и снилось интересное. Зуб упыря по-прежнему дергало, поэтому он лишь выпил кофе из термоса. У остальных тоже особенного аппетита не наблюдалось. Только аспирин опустошал банку консервированных сосисок, да оператор Игорь наворачивал копченую колбасу, откусывая прямо от палки. Когда общество откушало, все разлеглись на разложенных креслах, чтобы малость переварить пищу. Аспирин с сомнением посмотрел на спутников и открыл вторую банку сосисок. «Помню, было мне лет 5 или 6, макрожопа еще совсем пацанчик в общем», – неожиданно сказал Михайловский. Пошелестел оберткой соевого батончика, который ел на десерт, помолчал и продолжил. «Привез мне батя в деревню, не помню уже, что мы там делали, то ли на охоту, то ли по каким-то делам. Старая такая деревня, далеко от больших городов, с городских понтов поэтому. Люди такие приятные, мне тогда по дурости странными еще казались. Ага, но я не об этом. Был там одинокий дед Косыгин. Фамилия деда на самом деле была другая, но с незапамятных времен все звали его Косыгин, потому что имя отчества дедов было Анатолий Иванович, как у брежневского премьер-министра, которого теперь уже мало кто помнит. Кстати, говорят, хороший был человек. Так вот, дед Косыгин жил исключительно рыбой. Варил ее, жарил, вялил, зимой делал строганину, ну, раками еще. Ловил и лопал старый все подряд. Перловец даже. Еще он на хренах и на рыбьих плавничках с чесноком и всякой травкой настаивал брендью, как он называл. Ты ж маленький был, чувак, уточнил Спирин, делая-то жуя сосиску. Еще скажешь, что пробовал. Да, это уже потом батя рассказывал. Ладно, я опять отвлекся. Короче, видел я, как дед Косыгин кабана резал. Он был в этом деле мастер, и свинокол у него специальный имелся, трехгранный штык от мосинской винтовки с приделанной рукоятью. А кабана старуха какая-то откормила жуткого размером, да охренеть каким размером, и злобный сволочь, глаза горят, клыки торчат. Ну, прямо чернобыльский кабан, улыбнулся Соболь, который в свое время такого заварил 2-3. Как с таким управиться? Предложили уже прямо в свином загоне в сараечке из ружья кабана стрелять. А дед говорит, тоже придумали. Сейчас, говорит, все сделаем без шума и пыли. Взял корыто, взял муки 3 кг, выспал в корыто и говорит, пускайте, мол, кабана. Открыли дверь, попрятались. Кабан выскочил из сараечка, понюхал и давай жрать муку. Набил целую пасть, мука от слюны намокла, кабан давится, чихает, кашляет. Дед к нему подкрался с свиноколом и в нужное место. Ать! Кабан только ногами подрыгал. Вот так-то. Очень печальную историю вы нам рассказали, Оскар Никитич, задумчиво произнес Бармаглот, просунувшись в автобус. Аспирин, смени-ка меня. А что вас на нее подвигло? Аспирин ушел, Бармаглот сел рядом с Михайловским. Вы не поверите, как печально улыбнулся продюсер. Я сейчас сам себе того кабана напоминаю. Желание хапнуть побольше, аж давишься, а к тебе уже дед со свиноколом подбирается. Несколько мгновений упырь ждал, что Михайловский закончит. Давайте-ка обратно, ну его нахер, этот протон. Но продюсер лишь помолчал и велел оператору. Игорь, сними, как мы тут сидим на привале. «Уже снял, Оскар Никитич», – доложил оператор. «Тогда, может, двинем дальше?» «Чего бы и нет», – сказал упырь. «Тем более и зуб у него прошел». Глава 20. Сниф завязал обрывок кожаного ремешка петелькой и повесил на ухо. С стороны он, наверное, выглядел как идиот, но видели его только собравшиеся внизу мертвогрызы, а их мнение капитана не слишком-то беспокоило. «Алло!» – произнес он, покрепче ухватившись за ветку. Ремешок некоторое время молчал, потом уху стало горячо, словно из фена подули. «Что там с тобой?» – несколько сварливо сказал отец Николь. А слова появлялись где-то у самой барабанной перепонки, словно из глубоко всунутого в ушную раковину наушника. «Застрял я, батюшка!» – пожаловался с ним. «В парке, на дереве!» «Что ж тебя на дерево занесло?» – удивился поп. Я сначала в какую-то аномалию попал, никак к реке выйти не мог. Бродил-бродил, надоело. Решил на дерево залезть и посмотреть. Реку вижу, а спуститься не могу. Покойники внизу. Наползли, пока я лазил. А у меня с собой только пистолет. Автомат внизу оставил. Сколько их? Уже 9. А нет, 11. Патронов 2 обоймы. Священник замолчал. То ли думал, то ли магическая связь прервалась. Сниф с тревогой ждал, посматривая на мертвогрызов, которые таращились снизу и противно поскуливали, щелкая зубами. Особенно старалась обнаружившая капитана девчонка, которая периодически подпрыгивала и пыталась вскарабкаться по стволу, но съезжала вниз. Повторялась дурацкая история с собаками. Капитан мрачно посмотрел на автомат, который так и лежал себе, где оставили. «Слушай сюда, капитан!» – прогудел в ухе голос отца Никона. «По деревьям, сын мой, по деревьям! Удачи!» Сниф убрал затихший ремешок и прикинул, насколько осмысленным является предложенное священника, выраженное в забавных стихах про несомненно обезьян. Сам, небось, сочинил. А хвост бы и в самом деле не помешал бы, да. До ближайшего дерева было 3 метра. Если прыгать с таким расчетом, чтобы попасть на ветви чуть ниже, вполне доступное упражнение. Дальше осина, стоящая совсем рядом. Там можно просто перелезть по толстым ветвям. А потом, блин, ну не до реки же так добираться, притом деревья по мере приближения к реке будут все менее более редкими и с хвостом не напрыгаешься. Хороший у вас план, товарищ Жуков, пробормотал капитан, примерился и прыгнул на соседнее дерево. Цепился в ствол, ободрав руку о сучок, замер. Глянул вниз, мертвогрызы зашевелились, но пока вяло. Он перемахнул с осины на осину, едва не соскользнув по колючим лапам на огромную ель, а оттуда на почти недосягаемую с виду решетчатую ракету. Последний прыжок был отчаянным, и в другое время Сниф на него сроду не решился бы. Тут же представил бы, как не долетает, падает на землю, ломает ногу, и благодарные мертвогрызы разбирают его на стейки и требуху. Но сейчас представлять было некогда, как и терять скорость. Капитан в итоге перестарался, врезался всем телом в островерхую боеголовку ракеты, обхватил ее руками, словно родную, несколько раз глубоко выдохнул, вдохнул и соскользнул вниз. Непосредственно у конструкции детской площадки обретались всего трое мертвогрызов из числа вновь прибывших. Стальные подтягивались от деревьев, но с них ждать их не собирался. Цапнув автомат и рюкзак, он пнул одного из ближних покойников ногой в живот, второго просто оттолкнул и начал отступать в сторону реки. В крайнем случае его опять выведет или к кафешке, или сюда. Интересно, а на мертвогрызов аномалии тоже влияют? Покойники ускорились, и Сниф, закинув рюкзак на плечи, открыл огонь. Прицельно в башку свалил двоих. Еще несколько заходивших слева прострочил очередью, уже не особо целясь. Кому-то попал по ногам, тот упал. Дальше разглядывать не стал и хотел ломануться через лес, но тут откуда-то сзади выскочил особенно шустрый ублюдок и бросился на Снифа. Капитан рефлекторно успел присесть в последний момент, и мертвогрыз кубарем полетел через него. Удлиненные челюсти с острыми клыками клацнули в воздухе, пальцы рванули ремень автомата. Абакан улетел в сторону под круглую деревянную вертушку с поручнями. Искать его значило сдаться на съедение, поэтому Сниф с матами кинулся бежать. «Мы скачем по пальмам навстречу великим делам», – бормотал он словно молитву. «Мы скачем по пальмам навстречу великим делам». Мертвая гнусь приотстала, все же с ориентацией у них было не слишком. Однако капитан волновался. Ему не нравилась перспектива так и шляться по замкнутому кругу, да еще теперь и в столь недружелюбной компании. Реку-то он увидел, а вот выйти к ней, а теперь еще и автомат потерял. Справа за деревьями мелькнули несколько зловещих фигур. Новая партия покойничков, это ж надо же. А вот и еще, на этот раз впереди. Отрезали дорогу к реке, падлы. А капитан суетливо зазирался и увидел еще одно подтверждение мудрых стихов отца Никона. Оно находилось прямо перед ним на высоте 5 метров над землей и вполне вероятно могло вести к спасению. Если только не в очередную ловушку. Хватаясь за вбитые в толстый ствол металлические скобы, Сниф забрался на небольшую площадку, укрепленную в развилке. Подвесная дорога, толстый трос, натянутый между деревьями, чуть выше две веревки вместо поручней, еще одна страховочная сверху. Когда-то тут под руководством инструкторов играли в Маугли ребятишки и верещали жаждущие острых ощущений девицы, которых инструкторы рано схватали за телеса, надевая страховку. Мертвогрызов внизу прибывало. Появилась и дальшая девчонка с пятачком на футболке. «По деревьям, так по деревьям», — сказал Сниф и побежал по тросу, практически не держась за веревки поручни, а так, проскальзывая по ним ладонями. «Черт! Руки обожгло словно кислотой. Боль была адская, точно как в тот раз, когда молодой и глупый Сниф случайно схватил рукой подземную сороконожку Вафтова. Капитан зашипел и едва не свалился с троса. Балансируя, добежал до следующей площадки и только тут посмотрел, во что вляпался. Темно-синие мелкие крупинки размером с маковое зернышко въелись кожу намертво. Правая ладонь пострадала больше, включая пальцы. Боль была адская и, кажется, усиливалась. Скрипя зубами, капитан попытался смыть крупинки водой. Стало немного легче, но почти все остались в коже, притом руки заметно начали распухать. Мертвогрызы внизу стонали и скулили, словно бы радовались. Сев на площадку и привалившись спиной к оградке из маскировочной сетки, Сниф нашел в рюкзаке аптечку, обработал ладони йодом и замотал бинтами. Съел антигистаминное, посидел, прикрыв глаза. Боль сменилась терпимым жжением, но правая рука распухла еще больше. Пальцы торчали, словно сардельки, ногтей почти не было видно. «Мать вашу, как же я теперь стрелять буду?» – спросил Сниф у покойников. Те скребли дерево и подвывали. Черт с ними, решил капитан, надо идти дальше. Судя по всему, на подвесной дороге аномалия не работает. Его пока никуда не выбросило. Надо двигаться вперед до упора, а там уже смотреть. Или по деревьям снова, или на землю матушку спускаться. Хотя древолаз из него теперь хреновый, с одной рукой. С половиной руки, точнее сказать. Левой тоже ощутимо пекло, а мизинец не сгибался. Выстрелить из Макарова с горем пополам еще получится, но за ветки цепляться и тем более повиснуть на них черта с два. Трос уводил дальше, маршрут когда-то проложили на славу, чтобы отдыхающие могли полноценно прогуляться. Веревки, поручни и трос местами были покрыты уже знакомыми синими крупинками, но теперь с них было аккуратнее. Хорошо, хоть штука не смертельная. Впрочем, мало ли как проявится. Может, ожог, это еще так, цветочки. На четвертой промежуточной площадке капитан оценил количество следующих за ним мертвогрызов. Их набралось уже около 30, примагничил он их, что ли. И чего они вообще тут шляются, любители природы и свежего воздуха? Так толклись бы в городе. Ладно, у реки разберусь, решил капитан. Двигаются они всяко медленнее. Возможно, на берегу оторваться получится. Там вроде набережная культурная, бетонированная. Но подвесная дорога закончилась совершенно неожиданным образом. Нет, она без обмана привела снифа к реке. Однако на финальной площадке, которая была больше остальной раза в три, был укреплен уходящий в воду трос, по которому желающие могли скатиться при помощи специального ролика с рукоятками. Ролик и сейчас болтался в специальном держателе, весь облепленный темно-синей крупой. Вниз дерева вела лесенка, однако спускаться по ней в приветливые объятия мертвогрызов было себе дороже. Более того, если по скобам на стартовом этапе подвесной дороги покойники взобраться даже не пытались, то здесь уже лезли и довольно активно. Правда, оба попытавшихся сорвались на полпути, но своих попыток не оставляли. Капитан отхватил ножом лоскут маскировочной сетки и, как мог, обтер ролик. Потом прикинул расстояние до спокойной речной глади. Главное не свалиться. А как не свалиться, если одной рукой держаться вообще не получается, а вторая весь тело с рюкзаком явно не осилит. Да и без рюкзака тоже. «Эх!» – подтвердили снизу покойники. Один снова полез по лесенке, почти добрался до площадки, но угодил ногой мимо перекладины и сверзился. «Споемте, друзья, ведь завтра в поход», – пропел капитан, вынимая из рюкзака кусок веревки. «Уйдем в предрассветный туман». И принялся непослушными руками мастерить две петли. Глава 21. Первого обитателя зоны они встретили очень скоро. Это оказался мужик в стеганой зеленой куртке со множеством карманов, какие любят обычные рыбаки, и в высоких болотных сапогах. Упырь сразу опознал в нем баклана и крикнул операторам: «Снимайте, можно! Только близко лучше не подходите, хоть он и безопасный». Игорь и пузатенький Костя тут же забегали вокруг баклана, который бесстрастно прошлепал мимо и убрел в кувет. «Что это? Кто это было?» – спросил продюсер несколько испуганно. «Баклан», – сказал сантехник и в двух словах объяснил, кто это такой и что с ним будет дальше. «Отвратительно», – передернул плечами референт Эдуард, глядя вслед ушедшему. «Вот и веди себя хорошо, чтоб таким не стать, чувак», – захихикал Аспирин. «Никто его не знает?» – уточнил Упырь. «Неа», – ответил за всех Бромоглот. «Из мародеров, видать. По одежде ясно. Ну что, идем, что ли?» «Нет, не идем. Быстро под машины», – заорал Упырь, едва взглянув на небо. Схватив за шиворот стоявшего с раскрытым ртом актера Белова, он согнул его и буквально колено взад запихнул под фуру, благо та оказалась рядом. Места хватило для всех, только оператор Игорь почему-то закатился под соседний микроавтобус. «Что такое?» – испуганно воскликнул продюсер, но Упырь бесцеремонно закрыл ему ладонью рот. «Тихо!» – прошипел он и осторожно выглянул из-под фуры, чуть отодвинув тяжелый грязный брызговик. По небу над Можайским шоссе плыли несколько квадратных кусков полиэтилена. Они летели на высоте 30 метров и слегка колыхались, почти не выделяясь на фоне синего неба. Если бы Упырь их не заметил вовремя, уже спикировали бы. А сейчас они неторопливо двинулись против ветра и скрылись за многоэтажкой на Беловежской. Лишь один самый большой, примерно 5 на 5 метров, некоторое время парил туда-сюда, словно высматривая дичь, потом стрепенулся и тоже улетел. Тем не менее Упырь не торопился вылезать. «Да что там такое?» – уже раздраженным тоном спросил Михайловский, правда очень тихо. «Пакеты», – буркнул сталкер. «А что они?» Договорить продюсер не успел, потому что оператор Игорь до пояса вылез из-под микроавтобуса. Он снимал что-то в небе. Упырь кинулся к нему, но не успел. Совсем небольшой пакет, прядавшийся где-то рядом, молниеносно спланировал сверху, окутал с собой оператора и, свернувшись в плотный кокон наподобие сигары, также молниеносно метнулся ввысь. Упырь успел увидеть, как Игорь корчится и бьется внутри, безмолвно разевая рот. Камера стала сваляться на асфальте. Под фурой они лежали еще с полчаса, потому что рядом могли притаиться еще несколько пакетов из мелочи, не торопившихся за основной стаей. Все молчали. Некоторые, как и упырь, успели увидеть захват незадачливого оператора, другим хватало и лежащей одинокой камеры. Наконец не выдержал Бармаглот и осторожно пополз наружу, проворчав. Да улетели они уже, молодняк не любит слишком далеко от стаи отрываться. Никто не торопился последовать за ним. Вылезли лишь, когда Бармаглот обошел несколько раз вокруг фуры и постучал прикладом по ее борту. Референта вырвало. Молодец, подумал упырь. Под фурой не стал блевать вокруг себя и под себя. Толстенький оператор Кости, вытирая слезы, подобрал камеру. Михайловский сделал к нему шаг, явно намереваясь спросить, успел ли погибший снять монстров, но вовремя остановился. Бледный актер Белов озирался по сторонам. «Это какая-то местная тварь, да? Мутант?» – спросил он. «Пакет это», – ответил Соболь. «И с виду пакет, кусок пленки, как для парника. Летают стаями, увидят, что съедобные, вот так схватят, закутают и унесут». «Съедобные? А что для них съедобное?» «Мне это, кажется, люди в первую очередь», — сказал Соболь. «А когда их рядом нету, то Господь их ведает». «А почему никто не стрелял?» «Вы почему не стреляли?» — сунулся к Соболю возмущенный референт, утирая рукавом с подбородка блевотину. «Потому что твой корефан был внутри, чувак», — встал перед Эдуардом Аспирин. «И если бы старина Соболь из двух стволов жахнул, корефану так или иначе был бы карачун. А пакету, кстати, еще неизвестно». Его всего можно изрешетить, а он все равно улетит. А бывает, из пестика стрельнут один раз, он и сдохнет. Воспользовавшись моментом, Михайловский успел таки переговорить с уцелевшим оператором и вернулся явно вдохновленный. Видимо, покойный Игорь все же успел снять атаку пакета. Как вы полагаете, Оскар Никитич, может быть, все-таки свернем нашу экспедицию? Поинтересовался упырь. Особой жалости к первой жертве сталкер не чувствовал. Сам вылез, ее предупреждали, теперь винить некого. Да и куда более близких, хороших людей приходилось терять. Про Игоря этого он даже и не знал ничего. И не вспомнит завтра, если сам живой будет. Нет, что вы, я же говорил, все люди предупреждены. Семья Иванова теперь получит компенсацию, очень внушительную. У него и семья есть, жена и двое детей. Продюсер сделал постную мину. Ладно, хоть минуту молчания не объявил, подумал упырь, впрочем, без особой неприязни. Тогда идемте дальше. Тем более наглядный урок вами уже получен. Ничего не делать, пока вам не разрешат. Я понял, Константин, я все понял, закивал Михайловский. Пакеты часто возвращаются обратным курсом, поэтому шли они очень внимательно, отслеживая небо и, будучи готовыми, сразу прятаться. Поразмыслив, упырь метров через 100 вообще предложил свернуть во дворы или хотя бы на второстепенные улицы. Если идешь как на параде, всегда найдется кому тебя заприметить. Брошенный город выглядел печально, хотя попадались совсем не разграбленные магазины, а дома все еще выглядели жилыми. В сравнении с Припятью, например, курорт, рассадник оптимизма, и аномалий видимых нет, хотя в паре подозрительных мест упырь тщательно провесил дорогу. Аспирин на минуту скрылся в разбитой витрине ювелирного и вернулся, с удовольствием разглядывая здоровенный золотой болт на указательном пальце. Упырь укоризненно покачал головой и поймал заинтересованные взгляды, брошенные на магазинчик киношниками. Ну да, набрать полные карманы драгоценностей не помешает по возвращению. На обратном пути заскочим, на всякий случай пообещал сталкер. Ложь во спасение, как говорится, а то еще полезут, по Аспириному примеру, в очередную лавочку. А так будут думать, что никуда не денется. Своего рода неожиданная премия. Вот только выходить они станут другой дорогой. Не любил упырь из зоны прежним путем возвращаться. Дурная примета. Ювелирный, само собой, и там встретится. Но еще посмотрим, до мародерки ли там будет. «Идем до пересечения с Рублевским шоссе», — сказал упырь, сверившись с картой. «А там посмотрим. Может, по Рублевскому, Кунцево, а может, краешком. Надо еще железную дорогу перейти». «И метро», — добавил Соболь. «Там открытая ветка, если не помнишь. По поверхности идет». «Хреново? Что я могу добавить?» — развел руками упырь. Киношники переглянулись, но вопросов задавать не стали. Однако Белов все же не выдержал и минут через 10 пути спросил. «А что плохого в железной дороге?» «Если эта дорога в зоне, то все», — коротко и сухо ответил ему упырь. Белов тут же отвязался, хотя сталкер вполне мог ему объяснить, что любая железная дорога – это, по сути, две железные полосы, уложенные на равном расстоянии друг от друга. А две любые железные полосы вполне тянут на контактную пару, которая в зоне, где энергетические причуды сведут с ума любого академика, да и свели ни одного, чего греха таить, превращается порой в смертельную ловушку или непреодолимую преграду. Даже если ты пытаешься ее перейти по токонепроводящему настилу, по мосту, а то и просто перелететь или перепрыгнуть. А в случае с Кунцево вообще нужно под железной дорогой проходить. Она там по мосту через Рублевское шоссе проложена. И кто знает, как контактная пара себя в таком случае поведет. Под рельсом упырю еще лазить не приходилось. Но сюрпризы, начавшиеся с атаки пакетов и потери оператора Игоря, продолжились задолго до железной дороги. Сначала попались две незнакомые аномалии, которые Упырь определил по старинке – болтами. Первый просто схавал три болта на лету, совершенно бесследно. Через другой болт пролетел, стукнулся бордюр тротуара и рассыпался в порошок. Определять границы аномалии Упырь не стал и попросту провел группу через дворы. Спустя несколько минут из распахнутой двери магазинчика бытовой химии кто-то выскочил. Нет, выскочил не тот термин, скорее выкатился. То ли мохнатый, то ли кажущийся таким из-за огромной скорости движения, шар размером в половину аспирина едва не сбил последнего с ног, проскочив в считанных сантиметрах. Аспирин с перепугу завопил и дал короткую очередь вслед уносящемуся в сторону можайки шару. Зацепил. На асфальте и траве заросшего газона остались быстро испаряющиеся на солнце золотистые брызги. В иное время Упырь собрал бы их и продал ученые братья для исследований. Но не сейчас. Хотя почему бы и нет, лишние граммы не утянут. Сталкер сноровисто нашел в специальном кармашке маленький контейнер, веточкой соскреб в него несколько тающих на глазах брызг, тщательно закрыл и спрятал. «Вдоль, чувак», – предупредил Аспирин, – «этот мяч футбольный, сука, чуть меня не переехал». «Штаны сухие, усатый, полосатый», – поддел Аспирина Бармаглот. «Как лист осенний», – высоким стилем парировал тот. «Зря стрелял, он же сам удирал, только внимание привлекаешь». «А вдруг бы он развернулся, чувак, и пожрал бы всех, как молдаван мамалыгу?» «Какой молдаван?» – опешил Бармаглот. «Был у меня один знакомый молдаван», – таинственно сказал Аспирин. Но и с молдаваном, как быстро окрестили незнакомого доселе мутанта, ничего не закончилось, хотя ни сам он, ни его возможные собратья больше не показывались. Еще на подступах к стадиону текстильщик все начали принюхиваться и морщиться, а потом натянули респираторы. Упырю даже указаний давать не пришлось. Сам он подумал, что неподалеку продуктовый склад, брошенный рефрижератор с мясом или же просто канализацию прорвало, тяжелый липкий запах тухлятины. Потом Упырь понял, чем пахнет, но было уже поздно менять маршрут. Они выбрались к стадиону. Судя по своему состоянию, стадион был основательно заброшен еще задолго до катаклизма в Москве. Но сохранились и остатки беговой дорожки, и ржавые руины трибун, и сильно заросшее футбольное поле, которое было завалено сотнями человеческих тел в разной стадии разложения. А ближе к краям лежали совсем свежие тела. Нет, в основном это были уже не люди. Упырь узнал и видоизмененные морды мертвогрезов, и странные лица других, неизвестных ему по рождении зоны. Но попадались и обычные, человеческие, искаженные ужасом или до странности безмятежные и спокойные. Дальше к центру покойники выглядели все хуже и хуже. Распадающаяся плоть, пропитавшие лохмотья одежды, зловонные жидкости, деловито копошащиеся черви. В самом центре валялись преимущественно скелеты. Но до всем этим жужжали мухи, местами образуя целые серо-черные облачка. Проблевались практически все, кроме Упыря, продюсера Аспирина, который индифферентно ковырял в зубах спичкой. Упырь похлопал по плечу сантехника, согнувшийся приступ рвоты, и осторожно подошел к крайнему ряду мертвецов. Он понимал, что нужно отсюда поскорее валить, но не мог хотя бы не смотреть повнимательнее тела. Но осмотр ничего не дал, видимых повреждений сталкер не нашел. Как будто все они сами пришли сюда, легли и умерли. Что, кстати, в зоне вполне могло произойти, если на стадионе обитал кто-нибудь наподобие контролера. Упырь гляделся. За спиной была Рябиновая улица. Слева жилые дома, пятиэтажки в основном. Справа очень не нравящееся ему здание автостояночного кооператива. Впереди краснели, судя по карте, бани-сауны. Тоже то еще место, где хрен знает, что заводится от сырости, как говорится. «Давайте-ка убираться!» – крикнул он, едва не закашлявшись от плотной, почти осязаемой вони. Оспаривать предложение Упыря никто, разумеется, не стал. Ринулись за ним почти бегом. Бдительный Аспирин в паре с Соболем контролировали тылы. Им тоже не нравилась ни автостоянка, ни баня. Опыт не пропьешь и в карты не проиграешь. А потому двинулись налево, параллельно Можайке, мимо многоэтажек. Немного спустя Упырь планировал перейти шоссе, потому что прямо по курсу лежал еще один стадион, Кунцево, приближаться к которому от чего-то совсем не хотелось. К «Константин, вы можете как-то объяснить, что мы там видели?» Продюсер шел рядом с упырем, настороженно поглядывая на слепые окна жилых домов. «Сам теряюсь в догадках», – признался сталкер. «Такое впечатление, что они туда сами приходят и помирают. Нас почему-то не накрыло. У вас ведь не появилось желания прилечь рядом, правда?» «Паси Господь», – передернулся Михайловский. «Надеюсь, Игорь все снял?» «Костя, что?» «Костя, а не Игорь. Игорь с нами больше нет. Оскар Никитич, если вы вдруг запамятовали». «О, точно. Ладно, если Костя вдруг не снял, да блевал он, как огнетушитель, ничего он не снял. Тогда придется массовку нагонять, грим», задумчиво пробормотал Михайловский. «Ну ничего, желающих сыграть мертвеца всегда найти несложно. Это еще Ромеро со своими ливинг-дедами доказал. Студенты те вообще чисто из любви к искусству набегут. А если им еще и пивка поставить? Эй, военные!» – перебил продюсер громкий старушечий голос. Все резко остановились, причем референт Эдуард налетел на упыря. «Эй, военные!» – повторила выглядывающая из окна второго этажа бабка. «У вас соли нету? А то я борща сварить хотела. А соль у меня кончилась». Глава 22. Прогулочный теплоходик сидел в воде по самой борта, чуть не накренившись. Подплывший к нему Сниф легко забрался на борт и с трудом перевел дух. С дерева он спустился довольно просто, смастерил две петли, которые привязал к запястьям, а потом накинул на рукояти ролика. Мысленно попросил Бога, а точнее, куда более хорошо знакомого с Нифу отца Никона, о помощи свыше, набрал побольше воздуха и ринулся вниз. Давно не смазанный подшипник завизжал, трос вибрировал, водная гладь неслась навстречу. Внизу промелькнули мертвогрызы, размахивающие руками, кто-то вскользь цапнул капитана за ботинок. Еще миг, и Сниф врезался в воду, подняв вокруг тучу брызг. Он дергался, пытаясь снять петли с рукоятей. Казалось, что покойники лезут за ним в реку и вот-вот ухватят. Но нет, когда Сниф освободился, то увидел, что мертвогрызы следом лезть не спешат. Отнюдь, они бродили туда-сюда, по берегу в полуметре от линии воды, разочарованно урча и стеная. Какой-то тщедушный мертвечонок сунулся было дальше, но едва замочил ноги в издорных кедах, зашипел и вернулся. «А нечистым трубочистом стыд и срам», – наставительно сказал переполнившийся радостью спасения капитан. «Не любите мыться, подонки?» Он стоял в довольно теплой Москве-реке по грудь, чувствуя ногами дно. Покойники толкались и тянули руки. Наиболее сообразительные уже развернулись и двинулись обратно. Другие ковыляли вдоль по берегу, видимо, в надежде, что Сниф где-то там вылезет. Насчет мыслительных способностей мертвогрызов капитан ничего не знал, но кое-кто из них вел себя относительно разумно. А вот сам Сниф вел себя как дурак, и до него только сейчас дошло, что он стоит в воде, где могут прятаться куда более жуткие твари, чем уже привычные частично изученные покойники. Как доказательство, в полусотни метров на воде вздулся огромный радужный пузырь и лопнул со звуком проколотого воздушного шарика. Сниф отшвырнул в сторону ролик, который зачем-то до сих пор держал в левой руке, и быстро поплыл в направлении теплохода, где, собственно, теперь и сидел. Палуба теплохода хранила следы панического бегства пассажиров. Перевернутые столики, женская сумочка, давно сдохший смартфон, туфля со сломанным каблуком-шпилькой, сложный зонтик, соломенная шляпа, несколько пледов, полная бутылка пива. Капитан осторожно заглянул в дверной проем, там было темно. Лестница какая-то, наверное, в машинное отделение. В рубке наверху тоже казалось пусто, и Сниф сел в мягкое дермантиновое кресло, бросив в угол истекающий водой рюкзак. Кряхтя разулся, долго распутывая шнурки корявыми распухшими пальцами. Да ладно, сушиться так целиком, решил он и разделся догола. Разложил одежду на солнышке, хотел было провести ревизию запасов, что пострадал от воды, а что выжил, но плюнул. Проверил только пистолет, а потом завернулся в один из найденных на палубе пледов и задремал, стараясь не обращать внимания на жжение в ладонях. Сниф не успел поднести ко рту ложку, внезапно на него обрушилось нечто живое и тяжелое, и, повалив на спину, прижало к земле. Сниф в ужасе понял, что не может шевельнуть ни рукой, ни ногой, и что перед самым его носом находится уродливый серый пятачок. Псевдоплоть, а это была она, помыргивала мелкими глазками и плотоядно сопела. Сниф попытался дернуться, но мутант ощерил мерзкую пасть и обдал добычу таким смрадным дыханием, что Сниф чуть не потерял сознание. «Лучше бы уж и потерял», – пронеслась тоскливая мысль, – «чем осознавать, как тебя заживо съедают». Снив закрыл глаза, почувствовал, как по щеке словно провели грубым наждаком, после чего хватка ослабла, и мутант, перескочив через голову поверженной добычи, умчался прочь. Живой капитан Сниферов медленно открыл глаза и посмотрел в серое унылое небо. Сейчас ему даже показалось, что он видит солнце. В следующую секунду он уже был на ногах и дал очередь вслед мутанту, хотел дать, но в последний момент напарник пнул по стволу, и пули ушли в небо. Сниф почувствовал, как глаза наливаются кровью. Последний раз он впадал в такую бешеную ярость год назад, когда поток мутировавших крыс вырвался из тоннеля на станции Адмиралтейская и смел походя два десятка мирного населения. Еще полсотни людей отделались укусами средней и легкой тяжести. До конца своих дней Сергей будет помнить, как бежали мутанты по стенам, колоннам, рельсам, на ходу вгрызаясь в человеческие тела. А вот тогда он с бешеными налитыми кровью глазами орал на начальника безопасности линии. Тот мямлил что-то невнятное по поводу ремонтных работ, хотя и был предупрежден за сутки, что в его район прорывается крупная стая. И было рекомендовано заблокировать ветку в этом районе вообще. Соседнюю перекрыли, и там все обошлось. А этот герой решился справиться со своими бойцами. Бойцы блевали по углам после всего, что произошло. 10 единиц личного состава, из них 2 юнца-стажера и 4 женщины, которые, кстати, держались получше остальных. А всего-то требовалось хотя бы не жрать растворимую лапшу в подсобке, когда объявлена тревога, а следовать инструкциям. «Какого черта?» – заорал Сниф. «Это же мутант! Он вернется!» «Это скарлатина!» – лениво ответил напарник, вычищая банку консерва хлебным мякишем. Сниф потерял дар речи. Похоже, когда эта тварь набросилась на него, а эти все, включая Спирина, даже не перестали жрать. Происходило что-то из ряда вон выходящее. Сниф почувствовал, что слишком устал от того, что не понимает, где свои, где чужие, кого бояться, кого убивать. Он опустился на пень и аккуратно положил УЗИ рядышком. Напарник молча протянул ему заживляющий коллаген, глазами показал на щеку. Сниф потрогал ее рукой и только сейчас понял, как она саднит и кровоточит. Ощущения такие, словно проехался мордой об асфальт. «Ты ей понравился», – жизнерадостно заключил напарник. У Снифа округлились глаза. «Абанамат?» – просительно вякнула из-за кустов. Сниф вздрогнул, рука автоматически дернулась к УЗИ. Напарник отрицательно покачал головой, размахнулся и метко запустил в кусты кусок колбасы. «Гутеньки, гутеньки, гутеньки!» – заблеяло и зачавкало в ответ. Сниф понял, что окончательно сходит с ума. Напарник, похоже, тоже понял, что Сниф на грани, и счел, что лучше прояснить кое-что задиристому москалю. «Это полезный мутант, прирученный. Она нам жизнь спасла. Не раз». Сниф уставился на напарника и неожиданно понял, что перед ним брат Вадим. А потом стало темно, и капитан понял, что сейчас Вадим – это он сам. И история с болтливой псевдоплотью – одна из историй, что происходили с Вадимом еще в той зоне, причудливо переплетенная потом с воспоминаниями самого Снифа. А потом Сниф снова увидел себя в подвале. Серые стены, покрытые отвратными потеками, зарешеченная лампочка, огнетушитель, давящий низкий потолок. И человек в металлической маске, склонившийся над ним. Маска из тонкого сплава, красноватого, в прорезях внимательные глаза. Вкрадчивый голос, шепчущий: «Создатель всего здесь сущего, мы в милостивой власти Твоей. Помилуй и спаси нас имени ради Твоего. Прости нам все согрешения, вольные и невольные, и наставь на истинный путь, для которого и создал все здесь сущее. Благослови нас в доме и в пути, сохрани нас под кровом Твоим святым от тех, кто приходит с другой стороны, от всяких видимых и невидимых врагов, от всякой болезни, очисти от всякой скверны и облегчи нам душевные страдания. Ибо есть одна сторона, что создал Ты, и есть другая, что поругана и попрана. И только в новой жизни здесь обретем мы Тебя, чтобы соединиться с Тобой навсегда, когда придет срок». «А когда придет срок?» – прошептал Сниф или Вадим. «Скоро», – кивнул человек в маске, – «совсем скоро. И Ты должен нам в этом помочь». Неожиданно все вокруг закружилось, лицо в маске исчезло яркой вспышкой, низкий потолок стремительно понесся куда-то вверх, словно Сниф падал в бездонную пропасть. С громким воплем капитан открыл глаза. «Твою мать, приснится же!» – хрипло произнес он и посмотрел на часы. «Ну и ну, поспал-то всего 20 минут». Чуть слышно плескалась у борта теплоходика вода. На берегу брюзгливо ныли мертвогрызы. Расходиться они не собирались, штук 20 маялись только в зоне видимости. Путь на берег стал быть закрыт. В одних трусах Сниф принялся осматривать свой дредноут. Как плавсредство он не представлял никакой ценности, даже если капитан умудрился бы откачать воду. Наверное, какие-то помпы тут предусмотрены. Ни завести, ни управлять, ни машина, в конце концов. А вот спасательная шлюпка Снифа заинтересовала. Старая, покрытая многими наполставаниями краски, но зато не слишком большая, мест на 6, наверное, и весла тут как тут. Правда, в реке есть тот, кто пускает пузыри. Если только это не обычные донные газы, метан какой-нибудь, тем более грязи в Москве, реки на дне поболее, чем в ином болоте. Капитан похлопал шлюпку по горячему боку, поморщился, руки продолжало жечь. Много он так нагребет веслами-то, мересив, блин, недоделанный. А самое грустное, тут и плыть-то осталось всего ничего. «Да-да», — сказал ехидный внутренний голос, — «плыть-то недалеко. А вот что ты дальше будешь делать? Надо еще проникнуть на территорию предприятия, которое выжившие явно охраняют. А там найти брата, которого тоже явно охраняют. И человек в маске откусит тебе нахрен голову, пока ты будешь своими забинтованными ручками перед ним размахивать. И никакая квазиморда тебе не поможет. И отец Никон с его мелкими дрессированными клептоманами тоже. Куранты, кранты, Сниф, приплыл ты, капитан. А да хрен тебе, ехидно сказал внутреннему голосу Сниф и принялся разбираться, как тут отцепить и спустить на воду шлюпку. Мертвогрызы на берегу продолжали стонать. Глава 23. Елена Григорьевна оказалась вовсе не очередным кошмарным порождением зоны, призванным заманивать путников в свое логово в образе милой старушки. Обычная пенсионерка, она жила здесь со времен постройки дома и никуда перебираться не желала, даже когда началась эвакуация. Вернее, несусветный бардак, который московские власти гордо именовали эвакуацией. Я еще помню, как с американцами все собирались воевать. И мама покойница учила, что в доме всегда запас должен быть. С этими словами Елена Григорьевна продемонстрировала свои закрома. В кладовке, а также в двух комнатах, хранились поистине ценные вещи. Картонные ящики с тушенкой, рыбными и овощными консервами, крупой и макаронами, растворимыми супами, бульонными кубиками, бутылками растительного масла, мукой, сахаром, сухим молоком, дешевой водкой, 5-литровые бутыли с водой для питья и хитрая емкость на лоджии для сбора дождевой воды, которую использовал для технических нужд. Стройные ряды банок с маринованными огурцами и помидорами. С пенсии всегда старалась прикупить то одно, то другое в неприкосновенный запас, поясняла старушка, показывая портативную газовую плитку и красные баллоны. Огурчики сама закрывала, да. А потом еще сериал посмотрел этот, как его, ну, когда почти все померли от чумы какой-то, а кто остался, по домам сидели и друг с другом воевали. Ну и подумал, надо ко всему быть готовой. Ага, к труду и обороне. С этими словами Елена Григорьевна отодвинула штору, за которой стояла прислоненная к стене охотчье ружье. «Круто, Елена Григорьевна!» – похвалила Спирин. Соболь тут же схватил ружье и принялся осматривать бурмача. «Нормально, 12-й калибр, модернизированный ударно-спусковой механизм системы Энсон Дилей. Ствол из первых 75 сантиметров, это потом 2 сантиметра отрезали. Черный хром, тройное запирание, эжектора нет, предохранитель автоматический, но само не выстрелит, хоть бросай. Это не Зимсон какой-нибудь, ложе ореховое. Хорошее ружье, когда-то больших денег стоило при Советском Союзе. И в отличном состоянии. Ухаживаю, смазываю, с достоинством произнесла старушка. Где взяли-то? У соседа купила из 14-й квартиры, когда уже началось всякое. Он бы все равно пропил, на водку все менял. Говорил, Армагеддон пришел, кроме водки ничего теперь не поможет. Я и сменяла за 15 бутылок, еще и патроны в придачу, и этот ремкомплект. А стрелять я умею, вон, тренировалась. И бабуся показала на балкон противоположного дома весь в пробоинах. Мощно. Простите, а у вас можно снять? Встрял продюсер Михайловский. Для кино. Ох, да конечно, только что же это так? Сполошилась Елена Григорьевна. Дайте я хоть переоденусь, в порядок себя немножко приведу. Старушка торопливо скрылась в спальне и чем-то там забрякала. Дверь забарабанили, это вернулись Бармаглот и сантехник, которые ходили в ближайший гастроном за солью. С имеющейся в квартире вышла незадача. Припасенный пенсионеркой большой ящик с картонными пачками оказался непригодным к употреблению, так как подмок в какой-то дряни и вонял химией. Все тихо, сообщил сантехник, выгружая пакеты. Никакого движения. Магазин, кстати, почти не размародерен. только бухло покрали. Так что бабуся может иногда сама выбираться, если возникнет нужда, он прямо за углом. У нее и ствол есть, тем более, закивал Соболь. Можно снимать? Крикнула Елена Григорьевна из спальни. Продюсер и оператор стремились туда, а Белов бродил по комнате. «Слушайте, нельзя же ее здесь оставлять», — сказал он, наконец остановившись. «А что делать?» — спросил Упы. «С собой забрать». «Она не хочет», — пожал плечами сталкер. «Не связывать же». Елена Григорьевна прямо же объяснила им, почему не стала эвакуироваться и не собиралась делать этого сейчас. «Тут у меня квартира, еда вон всякая, библиотека собрана. А то увезли бы из города, родных никого нету. Сама я бабка старая. Куда меня, в дом престарелых? Перловкой там давиться и ждать, покуда медсестра удавит, чтобы не возиться со мной. Нет уж, я здесь проживу, сколько получится, а там уж будь что будет». По ее словам, жизнь не особенно отличалась от прежней, раньше-то не было электричества и воды. Кое-что старушке даже нравилось, машины под окном не гудели, соседи сверху, плясавшие обычно по ночам под музыку, для кретинов уехали, по телевизору всякие гадости больше не показывали. Довольствовала она немногим, позволяя себе покутить лишь по праздникам, спала крепко, на улицу не уходила. Местные обитатели, мародеры и прочие обитатели и посетители зоны Елену Григорьевну тоже не трогали, хотя она их регулярно видела. «Какой только дряни нету, прости меня, Господи!» – качала она головой. «И летают, и ползают, воют, да кричат. Я все боялась, что на балкон полезут, на ружье одна надежда. Но так и пока никто не полез». Вступить в контакт с их отрядом старушку вынудил отсутствие Соли и, как ни странно, вид упыря. Я подумал, что коли негр, то уж точно не из наших-то жуликов. Старухи последний, небось, не отымет, не говоря про то, чтобы насильничать. Упырь был несколько иного мнения о неграх в целом, но разубеждать Елену Григорьевну не стал. Тем более, вряд ли ей светило в ближайшее время еще раз столкнуться с таковыми. «Я понимаю, что старуху не перебедить», – продолжал актер Белов, – «но и вставлять же нельзя». «Слушайте, Владимир», – сух сказал Упырь, – «мы тут тоже люди, у нас тоже сердца есть, и нам тоже жалко бабушку. Но все, что я могу сейчас сделать, это пообещать, что по возвращении немедленно сообщу, куда следует. И отряд военсталкеров попытается ее эвакуировать. Правда, сомневаюсь, что у них получится, но все равно сообщу. А с собой брать ее нельзя. Бабушка не солдат, не сталкер, она нашу скорость на марше не выдержит. А если перестрелка или мутанты? Тут она в безопасности, пусть и в относительной. И вообще мне однажды уже пришлось выводить из зоны гражданских. Врагу не пожелаю». «Да, наверное, так в самом деле лучше», – пробормотал Белов. «Но, елки, я же все время буду теперь о ней думать. Как она тут?» Старушку Елену Григорьевну тем временем досняли. Она появилась из комнаты в сопровождении Михайловского оператора Кости, нарумяненной, с накрашенными губами и в накинутой на плечи пуховой шали. «Я так думаю, Володя, будем делать художественно-документальное кино», – деловито сказал продюсер Белова. «Что-то типа «Калины Красной Шукшина». Помнишь там гениальнейшее интервью старушки-матери? Зрители будут рыдать». Белов ничего не ответил. «Давайте-ка собираться», – велел Упырь. Все завозились, входить никому, естественно, не хотелось, только уюта и тепла было в старушкиной квартире. «И что ж, даже по рюмочке не выпить», – огорчилась пенсионерка. «Я вам, например, помидорчиков открою. Никогда вы не пробовали таких помидорчиков. Я их с виноградом и рябиной мариную». Спирин уставился на Упыря, просительно шевеля усами. «С виноградом и рябиной?» – как бы просто так повторил за бабусей Соболь. «Ладно», – сказал Упырь, – «но только по рюмочке. А то у нас и без того непредвиденная остановка». «Вот и хорошо, вот и правильно», – обрадовалась Елена Григорьевна. Тут же вытащила из-под стола трехлитровую банку, открыла. В комнате остро запахло маридандом и пряностями. И Упырь понял, что рюмочкой они точно не граничатся. Впрочем, ему тоже никуда не хотелось входить. И в конце концов, почему бы здесь не переночевать? Место значительно лучше многих других. Хотя находящийся в нескольких сотнях метров стадион текстильщик сотнями мертвецов настораживал. Елене Григорьевне по понятным причинам Упырь ничего о нем говорить не стал. Устроились милостливо изволение хозяйки прямо на полу в зале, потому что маленький кухонный столик всех просто не разместил бы. Аспирин с Соболем, раз такое дело, метнулись в разведный магазин, чтобы не растрачивать старушки на запасы. Приволокли шпротов, деликатесных консервов типа копченого угря и французского паштета из утиной печени, а главное – огромный пластиковый мешок с сухариками. Им Елена Григорьевна, давно маявшаяся без хлеба, особенно обрадовалась. «Зубы-то у меня свои», – с гордостью поведала она, – «погрызу, а то лепешки пеку иногда, но это ж не черный хлебушек, а так, баловство». За трапезой Белов предпринял еще одну попытку убедить старушку, которая его знала и любила как актера, эвакуироваться. Напирал он теперь на «мы пришлем за вами специальный отряд». Упырь не стал встревать, хотя мог бы добавить, что для этого как минимум нужно вернуться, а потом еще уговорить военсталкеров, которые ради одного человека в зону могут и не сунуться. Елена Григорьевна была непреклонна. «И слышать не хочу, Володенька, я уже говорила. Тут я сама себе хозяйка, что на роду написано, то пускай со мной происходит. У меня в этой квартире муж умер, своими руками каждая обоинка приклеена. А зимой как же? А зимой придумаю, буржуйку, может, смастерю». Неожиданно на лоджии что-то завозилось, грюкнуло, все замерли. Бармаглот потянулся к автомату, но старушку успокоил. Это Петька вернулся, двое суток носило где-то. Петька казался поджалым черным котом. Он внимательно глядел собравшихся, утробно мяукнул и тут же сунул морду в банку с фрутами. «Сам приблудился», — сказала бабка. «Утром проснулся, а он на столе сидит. С тех пор ему просвет на лоджии оставляю. А уж как он туда на второй этаж забирается, ума не приложу. Иной раз долго нету, сам где-то кормится, дела какие-то у него». Референт погладил Петьку по спинке, тот чавкал, не обращая внимания на ласку. «Вот видите, Володенька, я тут даже не одна. Защитник у меня имеется. Ох, а что же я сижу-то? Тоже мне хозяйка». И Елена Григорьевна, быстро глядев импровизированный стол, заторопилась в столовой за новой бутылкой. Упырь присел за столе, когда допили третью, крайне запоздало, помянув при том погибшего Игоря. «Елена Григорьевна, если мы у вас переночуем, вы не будете против?» «Да ночуйте сколько хотите», – махнула рукой старушка. «Нет-нет, мы утром снимемся, у нас своя программа. Мы прямо тут и разместимся, кто в креслах, кто на полу». «А где у вас вон чего?» – скромно начал Аспирин. «Ну, это куда, короче, по надобностям ходит?» «По надобностям у меня давно не работает». «Как воду отключили», — улыбнулась Елена Григорьевна. «Приходится мусоропровод. Ты пакетик полиэтиленовый возьми, на кухне целый рулон висит. Ну и, значит, на площадке в пакетик наделай и мусоропровод. Оно вроде нехорошо, но что поделаешь, если жилищно-коммунальных услуг теперь нету и не предвидится. Идем, я тебя прикрою», — сказал Соболь, поднимаясь с пола. «Потом ты меня». Смущенный Аспирин потопал на кухне за полезными пакетиками. Упырь подумал, что неплохо бы ему на сон грядущий, но решил, что в мусоропровод отливать не обязательно, можно и под кустик. А потом поинтересовался, не хочет ли с ним кто-нибудь выйти подышать свежим воздухом. Вызвались сантехник и неожиданно референт Эдуард. Последнего Упырь как-то не очень видел в спутниках по причине сомнительной ориентации, но потом решил, что вряд ли тот подглядывать идет. А малость вжиться в зону не помешает, с Эдуардом еще по ней идти. А покинув подъезд, они мимо заросших клумб и оставленных на дорожке автомобилей прошли к углу здания. «Вот магазинчик», — сказал сантехник, указывая на вывеску продукты. «Я дверь на всякий случай проволокой прикрутил, чтобы не влезло чего неразумное». «Молоток», — одобрил Упырь, расстегивая молнию. Референт отошел на пару метров в сторону. Стеснялся никак. Упырь сделал свои дела и хотел было двинуть обратно, предварительно смотрев периметр под ночевкой. Но тут его окликнул Эдуард. «Эй, смотрите, что тут?» И показал за угол. Упырь и сантехник осторожно выглянули и увидели, как по можайке что-то движется, расталкивая машины. Наверное, так шел бы невидимый слон. Вот незримая нога скрежетом вдавила в асфальт капот «Волги» с медицинскими красными крестами на бортах. Вот съехал в сторону, прижавшийся к ограждению черный «Рейнджер Ровер». Покачнулась маршрутка. «Надо Косте сказать, чтобы снял». Дернулся был референт, но Упырь схватил ее за локоть и держал на месте. «Тихо сиди, понял. Пусть лучше уходит». Невидимый монстр все так же двигался по Можайскому шоссе в сторону центра. Скрипели задеваемые и растаптывая им автомобили. Встал на попа и с грохотом упал на бок грузовичок-рефрижератор с надписью «Мясокомбинат Царицына». Шум постепенно удалялся вместе с тем, кто его производил. Упырь вытел со лба выступивший пот и сплюнул. Только такого не хватало. Невидимая опасность всегда во сто крат хуже видимой. Ладно, когда такая штука идет, ее хотя бы заметно. А если она стоит, и ты в нее сходу упрешься? Любой псевдогигант в сравнении с этой дрянью – цыпленок. Цыпленок жареный, цыпленок пареный. «Зря вы меня не отпустили», – склочным голосом произнес референт Эдуард. «Оскар Никитович будет весьма недоволен». «Ничего, ты ему все красочно расскажешь.